1908. Гости с другой стороны. Секретные дневники Сары Харрисон Ши. 27 января 1908 года. «Ты куда?» — спросил меня Мартин, увидев, что я надеваю теплую куртку и теплые войлочные ботинки. «Хочу немного пройтись, мне нужно подышать свежим воздухом». В ответ Мартин коротко кивнул. При этом он как-то странно поежился. Можно было подумать, что он меня боится. А ведь, наверное, это мне следовало его бояться. Снова и снова я ломала голову над запиской, которую мы нашли под кроватью. «Спроси, что он закопал в снегу». С тех пор, как мы ее нашли, Мартин ведет себя очень странно. Он избегает смотреть мне в глаза и вздрагивает от каждого звука. Прошлой ночью он долго ворочался в постели, потом встал и, спустившись вниз, до самого утра сидел перед очагом. Я слышала, как он время от времени кашляет или встает, чтобы подбросить в огонь еще одно полено. Когда рассвело, Мартин покормил Шепа и уговорил нашего старичка пойти с ним в хлев, чтобы задать корм скотине и насыпать зерна курам. Дом я обыскивала, наверное, уже раз 100, но так и не нашла никаких следов Герти и в конце концов решила поискать снаружи. Где именно снаружи, мне стало ясно, как только я приняла это решение. Конечно, там, куда я ни разу не ходила с тех пор, как была маленькой. Но дорогу к этому месту я помнила. Да и как я могла забыть? Утро выдалось ясное, но холодное. Солнце освещало засыпанные снегом поля и лес. Казалось, будто за ночь природа укрылась драгоценным пологом, сплошь расшитым сверкающими бриллиантами и жемчугом. Где-то там, я знала, была и моя Герти, моя единственная драгоценная жемчужина, ради которой я готова была отдать все самое дорогое. Плотнее запахнув старую шерстяную куртку, я надела снегоступы, которые достала из хлева, и двинулась через поле к лесу. Как только я углубилась в чащу, дорога потянулась вверх, но я все ускоряла шаг. Я миновала старый сад с его скрюченными, поломанными деревьями, обогнула чертовы пальцы и, перевалив через вершину холма, стала спускаться по едва различимой под снегом тропинке, которая вела на север. Идти хоть и под гору сразу стало труднее. За годы тропа заросла малиной, ежевикой и молодыми деревцами, которые торчали из снега и все время цепляли меня за ноги. Несколько раз я даже упала, но продолжала упрямо идти вперед. Думаю, теперь, да еще под снегом, эту тропу не отыскал бы и самый искусный следопыт, но я ни разу не сбилась, потому что точно знала, куда идти. Невидимая дорожка петляла сквозь чащу, как змея, но я отлично помнила каждый ее изгиб, каждый поворот. Пока я шла, воздух заметно потеплел. Я расстегнула верхнюю пуговицу куртки и остановилась, чтобы немного передохнуть. Стайка клёстов облепила ближайшие кусты цуги и, громко попискивая, выклёвывала из шишек семена своими необычной формы клювами с перекрещивающимися кончиками. Отдохнув, я двинулась дальше и вскоре вышла на небольшую поляну. Она показалась мне совсем крошечной, куда меньше, чем в моих воспоминаниях. Поляна, разумеется, тоже заросла ежевикой и молодыми деревцами, но я все же смогла разобрать проступавшие из-под снега обугленные остатки стен маленькой хижины. Когда-то здесь жила тетя. Как-то раз вскоре после того, как мы поженились, Мартин спросил меня о ней. «Кажется, когда ты была маленькая, с вами жила какая-то женщина», — сказал он. «Что с ней случилось? Я слышал, она вроде утонула. От кого ты слышал подобную ерунду?» — удивилась я. «Не помню. От кого-то в городе», — пожал плечами Мартин. «Мой отец тоже пару раз о ней упоминал». Он говорил, что она жила в лесу, в хижине, неподалеку от вашей фермы, и что многие городские женщины ходили к ней за всякими средствами. Ты же сам не раз бывал в этих лесах, исходил их, можно сказать, вдоль и поперек. Там нет никакой хижины», — ответила я, улыбаясь так, словно его простодушие меня позабавило. «Ну а то, что болтают в городе, это просто сказки. Городские кумушки обожают всякие выдумки». Я покачала головой. «Нет, нас было всего четверо. Папа, Констанс, Джейкоб и я. И никакая женщина из леса с нами не жила». Ложь удалась мне на удивление легко. Я даже сама удивилась. В лесу не было никакой хижины. Можно было подумать, будто никакой тети действительно никогда не существовало. Настолько естественно я произнесла эти слова. А ведь когда-то я любила ее как родную мать. Мартин принял мою ложь так же легко, как я ее произнесла. Во всяком случае, больше он про тетю не расспрашивал. Ногой я стала разбрасывать снег, под которым, как я точно знала, находились обугленные остатки ее старого дома. Одновременно я припоминала, что входную дверь тетя всегда красила только в зеленый цвет. Когда я спросила, почему, она ответила, мол, в зеленую дверь не проникнет ни один злой дух. Теперь я сомневалась, что зла можно избежать столь простым способом. Но тогда... Под снегом скрывались не только обгоревшие бревна, старые гвозди, обугленное тряпье и осколки глиняной посуды. Где-то среди этого мусора лежали останки самой тети. Хотя за столько лет от них, наверное, мало что осталось. То, что не растаскали лисы, вороны и прочие лесные обитатели, давно превратилось в прах. Где-нибудь под грудами углей могли сохраниться череп, зубы, пара самых крупных костей, но я пришла сюда вовсе не за ними. Я вообще не представляла, что именно я надеялась здесь найти. Но если быть откровенной до конца... Если быть откровенной до конца, я надеялась, что не найду здесь ничего. Когда Мартин выкопал из земли старое тетино кольцо, я не на шутку испугалась. Мне казалось, что этим поступком он мог вызвать в наш мир ее дух. Злобный, пылающий мщением дух. Насколько велика могла быть эта злоба, я даже представить себе не могла. Но мне представлялось вполне вероятным, что жажда мести могла заставить дух тети заманить в лес маленькую девочку, а потом столкнуть ее в колодец. Моя мама умерла через несколько часов после моего рождения. Роды принимала тетя. Она помогла мне появиться на свет, и она же присутствовала при последних минутах моей матери. Моей сестре Констанс было тогда 12, а моему брату Джейкобу 8. Впоследствии они рассказали мне, что мама недолюбливала тетю, но папа настоял, чтобы роды принимала именно она. «Я ей не доверяю», — говорила мама моим сестре и брату, но папа твердил, что ее страхи абсолютно необоснованны. «Ваша мама», — говорил он, — «так сложно, что при родах ей обязательно нужна помощь опытной повивальной бабки. А тетя уже помогла многим женщинам, благодаря ей они произвели на свет совершенно здоровых младенцев. Вашей маме она тоже поможет». По правде говоря, у папы действительно были основания считать, что родить маме будет нелегко. Даже в молодости на свадебных снимках, которые я видела, она не производила впечатления абсолютно здорового человека. К тому же меня она рожала достаточно поздно, ей было уже под 40. И тетя регулярно поила ее укрепляющими и тонизирующими отварами, которые должны были помочь маме благополучно выносить и родить. До сих пор не знаю, что это были за отвары. Быть может, в них не было ничего страшного, но мама, как однажды признался мне Джейкоб, была уверена, что тетя пытается ее отравить. «Пожалуйста», — умоляла она детей, когда отца и тети не было поблизости, — «вы должны мне помочь. Эта женщина хочет моей смерти». «Но, мама, зачем ей тебя убивать?» — спросила ее Констанс. Как я теперь понимаю, сестра отчасти разделяла отцовскую уверенность в том, что беременность сделала маму недоверчивой, подозрительной и даже слегка безумной. «У нее есть свои резоны», — ответила мать. Моя мать свободно говорила по-французски, поэтому тетю она называла не иначе, как «la sorcière» — «ведьма». Тетя, впрочем, тоже знала этот язык. Отчасти поэтому папа и решил, что для мамы будет большим утешением, если рядом с нею окажется кто-то, с кем она может поболтать на родном языке. Тем не менее, Констанс и Джейкоб утверждали, что никаких особых разговоров мама и тетя между собой не вели, а если обращались друг к другу по-французски, то голоса их звучали негромко, почти угрожающе. Что именно говорили друг другу мама и тетя, так и осталось тайной, поскольку ни отец, ни мои брат с сестрой не знали по-французски ни слова. Когда-то я часто расспрашивала тетю о маме, задавая ей вопросы, которые почему-то никак не могла заставить себя задать отцу. Какого цвета у нее были глаза, как звучал ее голос. Глаза у нее были карими, с золотыми искорками в самой глубине, отвечала тетя, а голос был звонким, как у жаворонка. Должно быть, именно поэтому тетя мне так нравилась. Она не считала, что от детей необходимо что-то скрывать, и готова была ответить на любой мой вопрос. Для нее я была чем-то вроде ученицы или даже воспитанницы, и она действительно делала все, чтобы я узнала об окружающем мире как можно больше. Именно тетя научила меня искать грибы, сажать растения в соответствии с лунными циклами, использовать древесную кору и травы от простуды, лихорадки, кровотечения и других болезней. «А от чего умерла моя мама?» — спросила я однажды. Мне тогда было лет 7 или 8, и я пришла к тете, чтобы она научила меня вышивать. Мне хотелось вышить на маленькой подушечке фиалку и подарить сестре на День ангела. Мы сидели в хижине перед невысокой чугунной печкой. В печи горели дрова, а на конфорке потихоньку закипал котелок с олениной, от которого по всей комнате распространялся удивительно уютный домашний запах. «Она истекла кровью», — ответила тетя ровным голосом. «Иногда после трудных родов кровь не удается остановить, и тогда роженица умирает». Я кивнула. Мне иногда снилось, будто я снова стала младенцем, зародышем, маленьким пищащим комочком, который пробивается к свету, захлебываясь в океане крови, и только сильные руки тети не дают мне утонуть. Когда Констанс исполнилось 19, она обручилась с одним из городских парней и почти сразу выскочила за него замуж. Как-то сестра призналась мне, что своего будущего мужа она любила не так уж сильно и согласие дала только потому, что хотела как можно скорее уехать из нашего дома. Тетю она к этому времени по-настоящему возненавидела, и хотя говорить об этом вслух Констанс не осмеливалась, я замечала в ее взгляде отвращение, а фальшивые улыбки, которые она адресовала отцу, когда тот оказывался поблизости, лишь подтверждали мою догадку. Несколько раз я слышала, как Констанс называла тетю на мамин манер «la sorcière» — «ведьма». Что касалось Джейкоба, то он обожал тетю едва ли не сильнее меня. Он из кожи вон лез, чтобы доставить ей удовольствие, и был готов на все, лишь бы провести с ней побольше времени. Тетя учила нас обоих охотиться и устраивать ловушки, свежевать добычу и дубить шкуры. Джейкобу наука пришлась по душе. Очень скоро он научился самостоятельно ставить силки и сооружать ловчие ямы, выбирать подходящее дерево для изготовления охотничьего лука и вытачивать стрелы. «Посмотри, тетя, у меня хорошо получается», — спрашивал он, вставляя острый осколок камня в расщепленный конец стрелы, выточенный из молодого побега ясеня. «Очень хорошо. Эта стрела полетит оленю прямо в сердце», — отвечала тетя, одобрительно похлопывая его по плечу, и брат буквально расцветал. Не совру, если скажу, что тетя любила нас как родных. В те времена моя настоящая тетка Пруденс, приходившаяся моей матери сестрой, была еще жива. Она навещала нас довольно часто и каждый раз привозила нам маленькие подарки: новые платья для меня и Констанс, бриджи и красивые курточки для Джейкоба. Именно Пруденс первой подняла шум из-за тети. Они с папой часто разговаривали в кухне, а я подслушивала в коридоре, но могла уловить только отдельные слова: «грешно», «непорядочно», «грязная дикарка», «так дальше продолжаться не может», «моя сестра в гробу переворачивается». По-видимому, ее доводы и угрозы на отца не действовали или действовали очень слабо, поскольку спустя какое-то время Пруденс убедила преподобного Эйрса и других мужчин городка явиться к нам для серьезного разговора. Уж не знаю, что именно стало последней каплей, заставившей тетю Пруденс обратиться к преподобному и остальным, не знаю я и того, как именно она сумела убедить их в необходимости подобного разговора, но появление на нашем пороге полдюжины мужчин выглядело довольно внушительно и даже зловеще. Это было в середине июля, через несколько месяцев после того, как я встретила у чертовых пальцев умершую Эстер Джемисон. «Что привело вас ко мне, ваше преподобие?» — поинтересовался отец, когда, открыв дверь, он увидел во дворе не только священника, но и других — Эйба Кашинга, хозяина гостиницы Карла Гони, десятника полесопилки Бена Димака и старого Тадеуса Бемиса, главу многочисленного семейства Бемисов, обитавшего на ферме милях в двух от нас. «Мы пришли поговорить с тобой, сын мой», — ответил преподобный. Отец кивнул и шире распахнул дверь. «Проходите. Думаю, в гостиной мы все поместимся. А ты, Сара», — обратился он ко мне, — «принеси из кухни бренди и стаканы». Когда я принесла бутылку, все уже сидели в гостиной на стульях, составленных полукругом напротив камина. Дедушка Бемис и Бен Димок достали трубки и закурили. Никто из них не произнес ни слова. «Спасибо, Сара», — поблагодарил меня отец. «А теперь позови Джейкоба и ступайте в хлев. Покормите корову и лошадей. Когда закончите, сложите в поленницу дрова, которые я наколол». «Хорошо, папа», — кивнула я. Мы с Джейкобом действительно отправились в хлев, но нам было не до скотины. Брат, заламывая в отчаянии руки, расхаживал зад и вперед перед лошадиными стойлами, то и дело бросая беспокойные взгляды в направлении дома. «Как ты думаешь, в чем дело?» — спросила я. «В тете», — ответил он. «Они хотят, чтобы папа ее прогнал». «Они не могут!» — воскликнула я. «Кто дал им такое право?» Джейкоб покачал головой. «Папа зависит от людей из города. Они покупают наши овощи, молоко и яйца. Что мы будем делать, если они не станут у нас ничего покупать или менять продукты на сахар, муку и прочее? У них в руках сила». Я не сдержалась и фыркнула. «Тетя владеет куда большей силой». Больше мы не разговаривали. Наконец мужчины вышли на крыльцо. Отец шел последним, он был бледен и выглядел как человек, переживший крушение всех надежд. Коротко попрощавшись с преподобным и другими мужчинами, он вернулся в дом. Войдя в гостиную следом за ним, я увидела, как он налил себе полный стакан бренди и залпом выпил, а потом еще один. Вечером, когда тетя вернулась из леса с парой кроликов для рагу, отец встретил ее во дворе. В дом они не входили и поначалу разговаривали совсем тихо. Нам с Джейкобом отец велел оставаться в гостиной, поэтому мы не слышали ни слова. Но постепенно они стали говорить громче. «Да как ты смеешь?» — воскликнула тетя. «Прости, мне очень жаль», — ответил папа и, повернувшись к ней спиной, вошел в дом, закрыл за собой дверь и запер ее на засов. Еще некоторое время мы сидели в гостиной втроем и слушали, как тетя кричит во дворе: «Жаль? Тебе жаль? Открой дверь, трус, мы еще не договорили». Я встала с дивана, чтобы отодвинуть засов, но отец поймал меня за руку и крепко прижал к себе. Джейкоб прикусил губу и смотрел в пол. Казалось, он был готов заплакать. «Как ты смеешь так поступать со мной?» Снова взвизгнула тетя. Она перешла от двери к окну и смотрела на нас сквозь стекло. Лицо ее было некрасивым и злым. Я еще никогда не видела тетю в таком гневе. «Как ты смеешь прогонять меня, Джозеф Харрисон?» «Ну ничего. Ты еще пожалеешь. Я уйду. Но ты дорого за это заплатишь». Поздно вечером, когда отец уснул в гостиной рядом с пустой бутылкой из-под бренди, Джейкоб пробрался в мою комнату. «Я хочу поговорить с тетей», — шепнул он. «Я должен уговорить ее вернуться. Быть может, есть какой-то способ». В глазах брата стояли слезы, и я вдруг поняла, как сильно он любит тетю и как сильно нуждается в ней. Впрочем, тетя была нужна не только ему, но и всем нам, всей семье. Даже не знаю, как бы мы выжили, если бы не она. Джейкоб тихонько спустился на первый этаж и вышел из дома. Я не спала до самого рассвета, дожидаясь его возвращения, но в конце концов мои веки отяжелели, и незаметно для себя я заснула. Меня разбудил папа, который тряс меня за плечо. Комнату заливал солнечный свет, где-то весело перекликались птицы. От папы пахло перегаром, его щеки были мокрыми от слез. «Джейкоб», — только и сказал он. «Что случилось?» — спросила я, выскакивая из постели и натягивая платье прямо на ночную рубашку. Не отвечая, папа вышел из комнаты и стал спускаться вниз. Следом за ним я вышла из дома и босиком зашагала по прохладной, мокрой от росы траве к хлеву. Меня овладевали недобрые предчувствия, и я старалась держаться поближе к отцу. С толстой потолочной балки свисало тело Джейкоба. Крепкая пеньковая веревка, захлестнутая вокруг шеи, глубоко врезалась в кожу. Отец зарыдал. Не переставая плакать, он разрезал веревку, снял тело Джейкоба и прижал к себе, баюкая его в объятиях. Он ничего не говорил, но я видела, каким глубоким было его горе. Сказать, что я тоже была потрясена, значит ничего не сказать. Я была убита, раздавлена и ничего не соображала. Должно быть, именно поэтому я рассказала отцу все, что знала. Я до сих пор не уверена, стоило ли мне так поступать или нет. Быть может, если бы я тогда промолчала, сейчас все было бы по-другому, но я не промолчала. «Ночью Джейкоб ходил к тете», — сказала я. «Он хотел с ней поговорить». Глаза отца потемнели от гнева, а лоб пересекла глубокая складка. Он бережно перенес тело Джейкоба в его постель, словно мой брат снова стал маленьким мальчиком, которого нужно уложить спать. Потом отец взял ружье, жестяной анкерок с керосином и решительно зашагал через поле. Я пошла за ним. Я еще не понимала, что он задумал, но когда папа приказал мне вернуться, я не послушалась. Только немного отстала, чтобы он меня не видел. Так мы вошли в лес и стали подниматься на холм. В саду висели на ветках неспелые яблоки и груши, мелкие, кривобокие, изуродованные паршой и изъеденные червями. Несмотря на середину лета, многие яблоки уже опали. Они расстилались на земле коричневым ковром, и над ними вились осы, привлеченные кисло-сладким запахом гнили. Наверху у самых чертовых пальцев на нас напали мелкие мухи-жигалки. Они облачком вились над головой, то и дело опускаясь на лицо, на шею, на руки, и больно жалили. А земля была почти сплошь покрыта колониями темно-лиловых грибов-поганок. Потом тропа пошла под гору, и я еще больше отстала от отца, боясь, что он меня прогонит. Но папа словно вовсе забыл о моем существовании. Он шагал и шагал вперед, будто влекомый какой-то неведомой силой, и довольно быстро достиг небольшой поляны, где стояла тетина хижина, приземистый покосившийся домик, который тетя построила себе сама из грубо обтесанных бревен и древесной коры. Из жестяной трубы над крышей поднимался легкий дымок. Ни стучать, ни окликать тетю папа не стал. Он просто распахнул хлипкую зеленую дверь, шагнул внутрь и захлопнул ее за собой. Приблизиться к хижине я не осмелилась. Присев за толстым древесным стволом, я ждала и молилась, чувствуя, что мое сердце готово выскочить из груди. Из хижины раздались крики и треск, словно на пол швырнули что-то тяжелое. Со звоном разлетелось оконное стекло, а потом грянул одиночный выстрел. Спустя какое-то время на пороге снова показался отец. Почему-то я заметила, что у него в руках больше нет жестянки с керосином. Обернувшись, он чиркнул спичкой и бросил ее в дверной проем. «Нет!» — закричала я, выскакивая из своего укрытия, но из двери и окон уже рванулись к небу языки пламени. Огонь ревел и метался, а жар был такой, что я попятилась. «Тетя!» — снова закричала я, вглядываясь в пламя и надеясь разглядеть среди оранжево-красных языков какое-то движение. Я ничего не увидела. Но сквозь рев огня до меня донесся голос тети, которая звала меня по имени. «Сара!» — кричала она. «Сара, помоги!» Я бросилась к хижине, но отец схватил меня за плечи и удержал на месте. Он так крепко прижимал меня к себе, что я услышала гулкий, как удары молота, стук его сердца. Так мы стояли, обнявшись на краю поляны, а нам на плечи и на головы сыпались пепел и хлопья жирной черной сажи. Когда стало ясно, что спасать больше некого, отец выпустил меня из объятий, и я без сил повалилась на опаленную траву. Сам он сделал несколько шагов вперед и встал так близко к пылающим развалинам, что его волосы и брови затрещали, а лицо покрылось волдырями. Брови, кстати, он тогда спалил начисто, да так, что они больше не отросли. Отец долго смотрел в огонь и даже не всхлипывал, а тихонько подвывал, как человек, который потерял все. За спиной я услышала шорох травы. Приподнявшись с земли, я обернулась и увидела патрона, который показался мне совершенно седым. Только потом я поняла, что его спина и голова были сплошь усыпаны пеплом. Пес посмотрел на меня своим молочно-белым незрячим глазом, которым, как говорила когда-то тетя, он мог видеть духов. «Патрон! Патрончик!» — позвала я. «Иди сюда!» Но наш старый пес только презрительно фыркнул и, прыгнув в сторону, исчез в зарослях. Больше мы никогда его не видели.